Глава 37. О собаках-оборотнях и просто собаках. Таня очень старалась ничему не удивляться. Удивление отнимало много времени, подталкивая к детальному рассмотрению занимательных объектов, а ей нужно было разобраться в общей картине. Снующие мимо андроиды — мелочь, во дворце их тоже было много. Киборги в форме. И таких встречать доводилось. Нечто магическое, переливающееся радугой на стенах и в углах? Ну и пусть себе переливается, лишь бы не нападало. Таня твердым шагом маршировала по кораблю, держа курс на хвост черного и напевая про себя «Все спокойно, спокойно, спокойно». К чему паниковать, когда сбываются мечты? Она добралась до всекосмической полиции. Тьеру известно о ее разумности. Он давно обещал с ней поговорить. Да и Черный наверняка понял, что Таня не простая собака. Она же догадывалась, что он разумен. Так что очень скоро она все объяснит про Набара. Как-нибудь, но объяснит точно. И сможет спать спокойно, как в Багдаде. О том, как она сама будет существовать дальше в собачьем теле, Таня старалась не думать. Прожила как-то больше полугода и дальше проживет. У них тут оборотни есть. Разумная собака без товарищей не останется. «Оборотни могут принимать человеческую форму, а ты нет», — шептал внутренний голос, отравляя радость спасения из клетки. «Черный наверняка надеется, что ты тоже оборотень. Он примет форму мужчины, а ты? Ты навсегда останешься собакой. Кем ты станешь для черного? Домашним питомцем?» Очень сообразительным, преданным и любящим зверьком. Таня сжимала клыки и сосредотачивалась на главном. Остановить Набара. Спасти тех девчонок, кого еще можно спасти, и тех будущих жертв, кого еще не переселили в собачью шкуру. Ей грех жаловаться на судьбу. Она живет в здоровом молодом теле и уже на свободе. Черный в любом случае останется ее товарищем. Тьер тоже. Друзья, которые тебя понимают, это немало, а в ее случае даже очень много. Рассчитывать на человеческую любовь в теле собаки изначально было глупо. Если будет слишком больно находиться рядом с черным, то поселится с Тьером, как и хотела раньше. Станет его служебной собакой, напарником в деле розыска преступников. К слову, где Тьер? Где ее наставник по собачьим премудростям? Вся его команда в сборе. Они все сейчас поднимаются на лифте. Идут по коридору, который пахнет химикатами и искрит магическими излучениями. Наверняка направляются в лабораторию. Разговоров никто не ведет. Все заняты тем, что отвечают на радостные приветствия всех встречных. Нашли? Нашли! Поздравляем с возвращением начальства! Спасибо! Черному кивали с широкими улыбками на лицах. Он в ответ тоже важно кивал и дергал ухом. На Таню и Стира смотрели с любопытством, но процессию расспросами не задерживали. Здесь, как и в здании всекосмической полиции, царил военный порядок. Первым делом их привели в медицинский отсек крейсера, где Черного и Таню поместили в медицинские капсулы, из которых они вышли как новенькие. Даже швы были сняты, а на их месте под шерстью розовела новенькая кожа. Стир восхищенно подцокал языком, осмотрев Таню. Он о таких технологиях лишь краем уха слышал. Следующая остановка была в лаборатории, где их встретили возгласами сразу три ученых-мага, окруженные кучей подручных лаборантов. «Наконец-то мы раскроем тайну этого заклинания», — говорили они. «Значит, оно не только сигнал идентификационного маячка гасит, но и смене формы тела препятствует». «Вас замуровали в теле второй ипостаси. Это неслыханно. Это преступление против свободы личности. Мы вас сейчас быстро расколдуем, Литейр. Только ряд заклинания вычленим и мигом его распутаем». «Литейр?» Таня выловила обращение к черному и чуть не рухнула с лап долой. Преступники в склепе называли Тьера Литейром, и это звучало как высокое звание. Тьер на крыше разговаривал с лысым змеем, как со своим подчиненным. Все именуют черного шефом, а тут еще и Литейром. Вряд ли у них каждый второй носит это звание. Мать честная, Таня начинала подозревать, в какого мужика превратится ее черный. Недаром он всегда напоминал ей Тьеры, и суровостью, и редкой нежностью, и тягой к ее обучению, особенно последним. Черного провели в центр многолучевой пентаграммы, облепили датчиками, укутали слоями магических полей. По огромным мониторам побежали строчки данных. Что-то засветилось, где-то затрещало. Голоса крикнули: «Есть! Запускаем дешифратор!» И пространство над пентаграммой стало мутнеть, скрывая силуэт черного. Повисло молчание, нарушаемое лишь шумом процессоров и треском магических разрядов. Таня нервно переступила с лапы на лапу. «А если они спалят ее пса? Пусть лучше живет собакой, чем помрет человеком». «Не дергайся, в полиции работают лучшие из лучших», — подмигнул ей Лысый. «И его расколдуем, и тебя расколдуем, красавица». Силуэт за мутной пеленой начал вытягиваться вверх. Вокруг него закрутились вихри, раздался громкий хлопок, муть рассеялась, а в центре пентаграммы разогнулся сидящий на корточках человек. Он встал в полный рост и действительно оказался Тьером. Более худым, чем помнился Тане, с более резкими чертами лица, но, несомненно, Тьером. «Вот тебе и собака», — вырвалось у потрясенного Стира. Он, конечно, уже успел понять, что пес непростой, но увидеть это собственными глазами — совсем другое дело. Лаборатория взорвалась криками «Ура!» и аплодисментами. Блондинка с радостным визгом повисла на шее своего обнаженного шефа. Он успокаивающе погладил ее по спине. К Тьеру подходили, трясли его руку, а блондинка продолжала висеть на нем, обливая слезами его широкое плечо. Ногой вид этого плеча ее абсолютно не смущал, как и ногой вид всего остального мужского тела. Складывалось устойчивое впечатление, что в этом теле нет ничего, что ей не довелось бы видеть ранее. И видеть часто. Таня отвела взгляд от этой картины. Она признала в этом мужчине того, кого прежде считала лучшим другом и кого умудрилась полюбить в шкуре пса. Это был все еще он, ее черный и ее самый близкий человек. В этот момент она была искренне рада за него, поражаясь превратностям судьбы, что столкнули ее с Тьером в темном мире, да еще и в собачьем вольере. Рада, несмотря на то, что сама переходила для него из разряда пара и спутницы жизни в разряд четвероногий друг. «Если я останусь собакой на всю жизнь, то сойду с ума от неразделенной любви к существу несовместимого со мной вида, несовместимого полностью. Оборотень Тьер не создаст семью с простой собакой», — понимала Таня. Ей было больно видеть, как красивая девушка прижимается к тому, кто стал для Тани самым близким существом во Вселенной. Но высоко держала морду. Собака-ревнивица — это смешно и жалко. Кто-то из лаборантов догадался принести халат. И теперь блондинка прижималась к слегка одетому шефу, который сразу спросил. «Что по делу Мира Маэль? Вы обнаружили установленные мною камеры? Поймали Люкиэля?» «Да, все нашли. Преступников уже осудили», ответил Хвар и кратко рассказал историю ареста преступной группы и суда над ней. «Никогда бы не подумала, что Люк убийца», — грустно подумала Таня. «Для меня он был хорошим хозяином. Он вообще любил природу и животных больше, чем людей. В какое страшное преступление вылилась эта любовь?» «В целом мне все ясно. Как вы вышли на мой след?» — поинтересовался Тьер. «Непросто. Мы искали вас и в первой ипостаси, и во второй. Но отыскать собаку куда сложнее, чем человека», — начала издалека Амели. «На то и был расчет, помимо прочего», — согласился Тьер. «Люкиэль сказал мне напоследок собаке собачья жизнь и пообещал, что я возмечтаю о смерти». «Вот что он толковал о собаке. Я-то подумала на колхе». «Так как вы вышли на мой след?» — повторил Тьер. «А мы не на ваш след вышли, шеф», — рассмеялся Лысый. «Мы шли по следу колхи. Я уверовал в женскую интуицию. Амели с самого начала толковала, что Колхи приведет нас к вам, и оказалась абсолютно права. Последовал рассказ об ошейнике, который украли у браконьеров, державших Таню в плену. О том, как вышли на Кравина, на клуб. Как изумились Хвар и Грон, когда в одном вольере с рыжей Колхи действительно обнаружился их шеф, как и предсказывала Амели. Поскольку шеф был ранен, то они запросили поддержки, попутно проморгав ситуацию с Колхи, которую чуть не убили на арене, когда помощь уже висела на орбите. «Мы видели в сети запись вашего последнего боя, шеф. Это было потрясающе», — сказал Грон. «И Колхи билась классно, как настоящий спецназовец». «Ага, век бы такого больше не видеть», — всхлипнула Амели, отлипая, наконец, от Тьера и присаживаясь перед Таней, поглаживая ее и лаская. «Да, это редчайший случай того, как неверная гипотеза приводит к правильному результату», — хмыкнул Тьер. «Моя встреча с Колхи являлась чистой воды случайностью, уверяю вас». Под удивленные возгласы, потеснив блондинку, Тьер присел перед Таней. Мягко улыбнулся ей, провел рукой по голове, заглянул в глаза. «Мне в моем человеческом теле достанется хоть капля той заботы и нежности, что щедро дарились мне в теле собаки. Честно говоря, не хотелось бы всю жизнь провести в шкуре. Так что надеюсь на положительный ответ». Лукаво сказал он, весело блестя яркими желтыми глазами, в которых еле уловимо проскакивали зеленые искорки, как пузырьки в шампанском. Таня растерянно молчала, смотря в эти ласковые глаза. И Тьер показательно печально опустил вниз уголки рта. «Неужели ты любила только пса?» От него повеяло такой нежностью, глубокой симпатией, таким до боли родным запахом, что чувства Тани раскрылись навстречу, как цветок под лучами солнца. Она лизнула Тьера в щеку. Он засмеялся и обхватил ее за шею, ласково, по-собачьи, утробно ворча. «О, какое романтичное окончание у приключений Литейра!» — завопила неугомонная блондинка. Оборотень Хвар принюхался, распознавая эмоции Тьера, и изумленно высказался. «Оригинально вы нашли себе пару, Литейр! Хотя чему я удивляюсь? С вашим графиком работы вас только в клетке и запирать, чтобы хоть кого-то, кроме преступников, заметили. Как говорится, все, что не делается, к лучшему». «Да-да, и возвращаюсь к вопросу о моей гипотезе. С чего вы взяли, что она была неверна? Сама судьба столкнула вас с вашей парой? А судьба так просто от своих планов не отказывается, чтобы остаться в стороне, когда вы вдруг разошлись по разным сторонам галактики», — затараторила блондинка, экспрессивно взмахивая руками. «Как говорится, суженую на гравикорте не облетишь», — поддержал Хвар. «Совершенно верно. Вы были обречены вновь оказаться рядом с Колхи. Нам оставалось лишь дождаться этого момента. Мы его и дождались», — заключила Амели. «Пусть так. Определенная логика в рассуждениях прослеживается», — хохотнул Тьер и обратился к Тане. «Собственно, рыжая, мне пора представиться, да? Мое настоящее имя — Гордон Ирс. Но ты зови Гордом». «Гордом так Гордом», — молча согласилась Таня, предчувствуя мрачное будущее. Это будущее началось со слов блондинки. «Эй, служба магической поддержки! Снимайте заклинание с красотки Литейра! Он нам покоя не давал с первого момента появления во дворце своей красавицы. Все доказывало, что она разумна, и надо раскрыть тайну ее происхождения. Сейчас и раскроем. Мужчинам предлагаю сразу отвернуться, чтобы шеф не порвал вас за восторженный свист при виде его пары без прикрытия шкуры». Настала очередь Тани стоять в центре пентаграммы. Стоять, надеясь на сказочное чудо. На то, что Хаснабар лгал, заверяя, что она на всю жизнь останется собакой. Маги с ней возились долго, прилаживая к ее боку то один приборчик, то другой. Произвели магико-химический анализ крови, сделали полное сканирование ауры. Таня не поняла, что это значит. И с изумлением констатировали. «Видим только магическую привязку на хозяина, и все. Других заклинаний нет. За правым ухом встроен универсальный переводчик. Возможно, в нем «С ним все чисто, я сам его имплантировал», — перебил Гордон. «Но тогда ваша Колхи — простая собака», — обескураженно сообщили маги. «Вы совсем сбрендели в своей лаборатории?» — поинтересовалась Амели. Маги потерянно развели руками. В лаборатории повисла гнетущая тишина. Лаборанты шептались и с недоумением посматривали на Гордона, переводя взгляд с него на собаку и обратно, а группа полицейских сосредоточенно потирала лбы. Один Гордон был невозмутим. «Привязку на хозяина снимайте», — велел он. «Неудобно, что рыжую целительской магией лечить нельзя». «Это мигом», — засуетились маги. Вокруг Тани что-то захрустело, и маги объявили, что привязка снята. Что ж, им виднее. Сама Таня никаких изменений в себе не ощутила. Она стояла в центре лаборатории, старательно сдерживая слезы. Чудо не случилось. Человеком ей никогда не стать. «Нет, она не может быть простой собакой», — заявила блондинка. «Я всегда подозревал, что вердикт экспертов будет именно такой», — спокойно произнес Гордон. «Не переживай, Амели. Сосватаешь меня кому-нибудь другому. Спасибо лаборатории за гостеприимство, но пора идти к себе. Надо определиться с устройством стира. Рыжая, за мной!» Сотрудники отдела магической поддержки провожали растерянными, озадаченными взглядами группу из четырех людей и понуро плетущиеся за ними собаки. Переглядывались, чесали в затылках и пожимали плечами, пока не махнули рукой на все странности и не переключились на другие дела. Выйдя в коридор, Таня затормозила и коротко требовательно гавкнула. Она хотела знать, действительно ли ее окончательно сочли неразумной зверюшкой. Горд обещал поговорить с ней, а пока только сдал ее на лабораторные исследования и не попытался пообщаться напрямую. «Не тявкай тут, потерпи до нашего кабинета», — нагнувшись, прошептал Гордон ей прямо в ухо. Оборотень Хвар точно эти слова расслышал. Его лицо сменило недоуменное выражение на любопытствующее и предвкушающее. Амели вопросительно приподняла брови, и ей весело подмигнули в ответ. Обнадеженная Таня потопала за полицейскими, которые привели ее в большую кают-компанию отдела расследования преступлений против человечности. Здесь их ожидало семеро человек в форме, бурно приветствовавших явление Гордона в первой ипостаси. «Грон, заблокируй дверь», — скомандовал Гордон. «Здесь собрались самые доверенные лица, и можно не бояться утечки информации. Лаборанты всегда любили поболтать и пообсуждать дела за обедом в общей столовой. С Рыжей они нам все равно помочь не смогут. С ней не так все просто, как со мной». Он присел перед Таней на корточки и при гробовом молчании всех присутствующих серьезно сказал: «Если хочешь ответить «да», то делай движение головой, все равно какое. Вверх, вниз или вправо-влево, как привычнее. Если хочешь сказать «нет», шевели ушами. Поняла?» Таня поспешно кивнула. Вокруг нее и Гордона образовался круг напряженно прислушивающихся зрителей. «Ты родилась не в теле собаки, так?» Таня кивнула. Зрители ахнули. «Ты родилась разумным существом, но твою душу и разум переселили в звериное тело, так?» Таня снова кивнула, и поднялся гомон. «Это как в случае с игрой? Перенос сознания на другой носитель? Но есть же закон! Поправкам к закону почти 3 года, а Колхи не больше 2 лет. Она должна была каким-то образом согласиться на такой перенос. Ее запугали? Обманули? Кто?» «Предположу, что без Хаса Набара тут не обошлось», — сказал Гордон, и Таня подтвердила его правоту и яростно залаяла. «Мне сразу показалось странным, что ты всегда рычишь при звуке его имени. Хвар, надо немедленно установить наблюдение за Набаром». «Уже установлено, только пока негласно. Мы почуяли, что дело нечисто, когда выяснили, что ближайший помощник Набара пытался убить Колхи во дворце. Вначале отраву ей подкинул, а потом из бластера спалить пытался. К слову, Набар опять заключил крайне подозрительное пари. Только я никак не могу понять, при чем тут подселение разумной души в собачье тело?» Услышав про новое пари, Таня горестно взвыла. Гордон, как и всегда, верно ее понял. «Думаешь, он готовит новое преступление? Новую душу в собаку заселит?» Таня отчаянно закивала головой. «Не переживай, разберемся и не допустим. Жаль, что ты пока полноценные показания дать не можешь», — сказал Хвар. «В каком мире искать жертву Набары? Кто ты по своей изначальной природе?» «Последнее легко выяснить. Разумных рас во Вселенной ограниченное количество», — заметил Гордон. «Рыжая, ты кивни, когда я дойду до верного варианта. Я начну с самых распространенных видов. Оборотень? Эльф? Человек?» Таня кивнула. Гордон понизил голос и сочувствующе спросил. «Твое родное человеческое тело погибло?» Снова кивнув, Таня не удержала слезинку. Сжала зубы, и новых слез не появилось. Запах собравшихся так переполнился сочувствием, что трудно было не расплакаться навзрыд. Таня опустила голову, напоминая себе. «Служебная полицейская собака! Спасение людей! Наказание для Набары!» Личное счастье ей никогда не светило. Ни на земле после катастрофы, ни здесь. Тут она хотя бы не прикована к постели. Гордо он начал было выяснять, на какой планете жила Таня. Но блондинка оттерла его в сторону. «Ой, шеф, ну что вы за оборотень такой? Не видите, что девочка переживает?» — возмущенно высказалась Амели. «Рыжая, ты не думаешь, что мы тебя вот так в собачьем теле навсегда и оставим? Есть много разных вариантов. Можно вырастить биологический клон твоего прежнего тела, если найдем образцы его ДНК. Это будет полная копия, неотличимая и полноценная. И детей иметь сможешь, и спортом заниматься, и все что угодно делать. Если твоей ДНК не найдем, то создадим другое тело на твой выбор. В полиции огромный банк всевозможных наборов ДНК. Можем хоть эльфийку из тебя сотворить. Есть вариант искусственного тела и кибернетического организма. Они долговечные. Но для молодой девушки это спорный выбор. Законом запрещено искусственное продление жизни за счет смены тел. Но твой случай подпадает под статью о жертве преступления. Так что не переживай, вернем тебе человеческое тело». Таня не успела испытать безумную радость от обещаний блондинки. Ее буквально убили слова, хладнокровно произнесенные Гордоном. «Не думаю, что есть необходимость возвращать ей человеческое тело»,